подкасты «Радио Свобода». Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракахруст, а так само наш сегодняшний гость – политичный аналитик Артем Шрайбман. Артем, привитание! Добрый день! Артем, кольки я вас памятаю в Фейсбуку, у вас на вокладце там завсёды была фраза «Ну, коли ж ужо, а?» Але так здаецца, што да 20-го году сэнс гэтага лёзунгу быў «Ну, калі ўжо прыйдзе светлая будучыня?» А вот, ведаеце, зараз так выглядае, многія это чытаюць, як «Ну, калі ж ужо вось скончыцца гэта пекла?» «Калі ўжо скончыцца гэтае падзенне ў бездань?» Калі, Артём? Вы же, задавая вопрос, прекрасно понимаете, что и не я, никто этого знать не может. Если мы про то, что происходит внутри страны, то, в общем-то, исторически репрессии заканчивались не только в Беларуси, в разных других системах, а когда они упирались в какой-то интерес, более важный, чем продолжать репрессии. Теоретически это может быть интерес номенклатуры, которая устала от репрессий. Так, если я не ошибаюсь, закончились сталинский большой террор в 1937-1938 году, когда просто репрессивная машина начала пожирать другие элементы системы, которые начали так или иначе доносить до Сталина свое недовольство. Другой сценарий – это какое-то народное низовое восстание, бунт против репрессий, которые вышли из-под контроля. Ну и, наверное, третий, который приходит на ум, это то, что происходило в Беларуси. Это их сворачивание в результате каких-то международных сделок, договоренностей. Или желание власти достичь такие сделки и договоренности. То есть это просто такое внешнее влияние на внутреннюю политику. Ну, из всего этого набора, мне кажется, все-таки третий вариант, учитывая нашу историю, остается для нас самым вероятным. Да, что если власть, эта власть созреет к какому-то сворачиванию того террора, который, по сути, сейчас уже третий год идет в стране, то это скорее будет вызвано изменениями внешней среды и, соответственно, внешних стимулов. То есть каким-то новым запросом, желанием власти на то, чтобы разблокировать свои отношения с Западом или, наоборот, дистанцироваться от России, продемонстрировать Западу, что мы готовы к каким-то более-менее серьезным переменам, а не просто там торговаться за одного-двух политзаключенных. Другие два пути через сопротивление снизу пока мне не кажутся более такими скорыми и близкими для Беларуси, но кто знает, мы не знаем будущего. Ну и, наконец, есть по умолчанию, что называется, четвертый путь, просто с концом системы, со смертью Лукашенко, с его уходом из власти. Я думаю, велика вероятность, что новая власть, даже происходящая из глубин этой, будет очень застимулирована и заинтересована как-то сворачивать курс. Особенно учитывая, что к тому времени он будет длиться уже не два и не три года, такой репрессивный курс, а просто потому, чтобы попробовать что-то новое, выводить страну из кризиса, из тупика. Тоже можно вспомнить сталинский террор и то, что после смерти Сталина, в принципе, все потенциальные конкуренты на власть, да, Маленков, Хрущев, Берия, они все, в принципе, выходили с повестки какой-то либерализации, по факту, да, какой-то отмены сталинских реформ. Сталинских репрессий, да, сталинского террора. И поэтому такие сценарии я перед собой вижу. Да. Всегда можно надеяться на какое-то другое чудо, которое мы сейчас просто не можем на этих картах Таро увидеть. Но, увы, все эти сценарии не про завтрашний день. Увы, пока Лукашенко пользуется, на мой взгляд, такой беспрецедентной по меркам отношений Минска и Москвы поддержкой России, у него очень мало стимулов давать системе сигнал остановиться, а у системы самой вообще нет никаких стимулов останавливаться, учитывая, что у нового состояния появились свои понятные бенефициары, силовики, которые могут воспроизводить этот градус насилия просто в собственных интересах, в собственных номенклатурных интересах. из собственного желания мести столько, сколько потребуется, да, сколько у них будут на это ресурсы и величайшее позволение. Артём, вот прочитал у одного своего ФБ-френда такую думку, ну, и он такой, как бы, я бы сказал, правладный лайт, что вот протяг репрессию живится страхом улады, який не прошел с 20-го года. И гэты мой френд пишет, покуль не пройдет, не спынется, и вал репрессию. Ну, фигурально кажучи, вот поводле гэтага тлумачэння, у Лукашэнкі на календары сёння 10 жніўня 20-го году. Не красавік 23-го, а вот он там, он жыве в той сітуацыі. А ці згодны вы вот з такой трактоўкай? І ад чаго можа страх сысці, прайсці? Очень сложно копаться в голове Лукашенко, знаете, это заочная телепатия, это такой жанр не самый мой любимый. Я думаю, что, конечно же, события 2020 года – это самая серьезная политическая травма для Лукашенко, возможно, намного серьезнее, чем там угроза импичмента в 96-м и какие-то такие события из его политической молодости, да. Я думаю, даже серьезнее, чем войны, которые вот начало российско-украинской войны в 14-м и сейчас война. Я думаю, что вот 20-й год это, конечно, самый такой травматичный для него, в том числе психологический опыт. А насколько этот страх сейчас существует? Ну, конечно же, он, даже судя по речам Лукашенко, даже судя по тому, что он постоянно возвращается туда, в своей риторике, там вот посещая Гродно, вспоминает, как Караника там толкали, постоянно общаясь с любыми слоями белорусской номенклатуры, там, от культурных каких-то управленцев до силовиков, постоянно вспоминает, кто как себя показал в 2020 году с теми же айтишниками. Да? То есть понятно, что он живет, как, конечно же, в каком-то смысле повестка этого 2020 года, и он сам больше многих политэмигрантов не перевернул страницу. С другой стороны, боится ли он и вся система того, что вот прямо завтра, если не продолжать репрессии или там отпустить кого-то из политзаключенных, что там через два дня на улице начнется 11-12 августа, я тоже что-то сомневаюсь. Я думаю, что все-таки они здраво оценивают, что репрессии столь продолжительные, столь глубокие, дали свой результат в виде ослабление протестного потенциала просто по такому физическому счету, да, что меньше людей осталось, меньше людей готовых осталось рисковать и так далее, и так далее. То есть я думаю, что вот такой страх повторения непосредственно уличной активности, он слабеет. Но при этом я тоже, еще раз, субъективное, абсолютно спекулятивное такое мое ощущение, что варианты повтора 2019 года и какой-то такой оттепели продолжительной при Лукашенко больше невозможны, именно потому что 2020 год рефлексируется не как «вот у меня все получалось, вот что-то сорвалось», а скорее как то, что вот это мы накосячили с этой разморозкой, конечно. Чуть-чуть не погубили всю страну этими играми в демократию. Поэтому думаю, что люди, которые грезят о том, что можно белорусский режим какими-то стимулами вернуть в состояние 15-19 года, я думаю, что это, конечно, иллюзия именно из-за того шрама, который 20-й год оставил на мировосприятии как Лукашенко, так и, думаю, не только его, а многих людей возле него, там, силовиков, той же Качанова и так далее. Вот, поэтому это должно немножко освежать, отрезвлять ожидания от любых возможных переговоров кого бы то ни было с Лукашенко. Артём, на минулым тыдні Лукашенко зрабіў такі сімвалічны жэст на суботніку в мілітары ён быў, і яго суразмоўца, прапагандыст Рыгор Азарёнак таксама. І Лукашенко публічна пад камеры, значыць, яму падараваў кувалду. Ну, як вядома, кувалдай ЧВК Вагнера караюць смерцю за здраду, за тых, каго яны лічаць здраднікамі. Это все бачылі. І вот на этом фоне адбываецца пазбаўленне вязняў перапіскі многіх прынамсі адбываецца вядомая гісторыя з Бабарыка. Вот навошта была эта кувалда? Што это азначае? Якое это пасланне? Я думаю, примерно такое же, как и все эти ордена, которые он раздает самым одиозным своим сторонникам, силовикам, пропагандистам. Это некая компенсация морального вреда. Я думаю, что Лукашенко в целом понимает, что эти люди, они находятся в очень серьезном диссонансе с не только демократически настроенными белорусами, но и в целом с большинством белорусского общества, и я даже рискну предположить, с большинством белорусской бюрократии, которой лучше бы просто сидеть тихо и не участвовать в этих новых сталинских расправах, и у которых никакого энтузиазма, вот этого вот такого, никакого энтузиазма заниматься кувалдами и другими репрессиями и какими-то таким, и никакого огонька репрессивного нет, да, а вот у Азаренко и других есть, и этих людей нужно поощрять за то, что они берут на себя вот эту миссию первопроходцев, миссию быть в авангарде, да, я думаю, что Лукашенко просто таким образом пытается показать им, что их, если хотите, некоторые жертвы, связанные с тем, что они положили свою судьбу, по сути, и привязали ее к судьбе этого режима, что они должны быть вознаграждены, потому что иначе надо как-то людей надо как-то мотивировать продолжать быть вот на переднем фронте, на переднем фланге. Потому что думаю, что 99% повторюсь, там, бюрократии и даже сотрудников госсми, это все-таки постараться быть где-то внизу, где-то ниже радаров, чтобы в случае каких-то пертурбаций в стране хотя бы иметь возможность в ней остаться. В случае с Азаренком, я думаю, все предельно прозаично, да. Он и еще несколько людей на ТВ, и несколько людей в верхушке силовой могут быть на свободе в Беларуси только постольку, поскольку существует этот режим. И поэтому таких людей абсолютно логично, с сугубо менеджерского подхода, да, такого, как-то к работе стимулировать дополнительно, а не просто зарплатами. Але так выглядаю, что это и послание вот этим, как вы сказали, 90%, скажем, тихих, которые не хотят быть первым шерогу, ну, это вот как бы и им тлумачение, что хлопцы, девки, вот такой будет политика. Вот так да, треба. Да, что вот так треба себя поводить. Как Гриша. Будь как Гриша. Все верно, да. Что именно вот такое поведение сегодня одобряемо властью. Да, то есть ведь намного проще работать, когда у тебя максимальное количество звеньев бюрократии, мне кажется, немножко подвисли. Нет, все слышно. Намного проще работать, когда у тебя разные элементы твоей системы повязаны с тобой единой судьбой и не думают ни о каком возможном будущем без тебя, вне тебя. Поэтому повязывание кровью всех силовиков в первые там недели протеста, включая ведомства вроде Минобороны и другие, а позже погранкомитета с разными там мигрантскими и прочими историями с Кондрусевичем, было важной частью сцепливания этой системы. Я думаю, в отношении бюрократии работает похожая логика, да, что важно создать максимально широкий слой внутри бюрократии тех людей, которые не думают о жизни вне лукашизма, да, вне этой системы. И ну, это в каком-то смысле рациональная ставка, да, потому что если бы слишком многие из них думали о будущем и видели себя в этом будущем, то насколько лояльны и насколько надежны они были бы в следующий критический момент, который рано или поздно может настать. Артем, вы уже сказали про то, что один из механизмов вот спынения этого катку это Запад. Ну и саправды, вот и у 2006 годе, и в 2010 годе, и до речи на приконце 20-го стагодия, когда были перемовы под эгидой АБСЭ, Запад был ну, важным, коли не ключевым гульцом этого процессу, процессу певной либерализации, нормализации отношений и так далее. І зараз многія, ну, можна сказати, по сутності всі, так чи інакш складають сподіви на Захад. Одні, это, скажем, объединенный кабинет, офис Тихановской, НАУ, что Запад будет взмацнять санкции, и таким санкции достигнут такого уровня, коли яны примусят режим поменять свои поводины. Есть другая линия, это линия некоторых свояков политвязнев, это линия команды Бабарыки, то, что от ей засталось, это, вот, скажем, политолих Остапеня, и они говорят про то, что Запад повинен уже зараз почать диалог, повинен почать некий гандель, обмен, и таким чином, как бы, изнову же поменять поводины режиму. А вы поделяете с подзевы кого-нибудь из их, одних, других, тенякова? Нет, у меня здесь нет и надежды. Мне кажется, даже у многих адвокатов какой-то стратегии, например, того же Егора Остапени, того же Аркадия Мошеса, которые вот у вас были в эфире, очень интересно, кстати, дебаты были. Мне кажется, даже у них, несмотря на разные немножко рецепты, нет надежд на то, что что-то сможет двинуться быстро, ни с точки зрения санкций, ни с точки зрения переговоров. И поэтому я здесь тоже не выделяюсь из этого ряда, я не вижу сейчас никакой почвы для серьезного, глубокого, как глубокой изоляции режима, уже больше, чем он изолирован, так, чтобы это как-то повлияло на принятие решений в Минске. Так и вообще не вижу никакого настроя на переговоры ни с одной стороны. То есть, когда мы говорим о том, что Западу нужно, Запад должен как-то, не знаю, быть гибче, вы бы у Запада спросили, что ему нужно. Это же как бы нам может что-то быть нужно от Запада. Да? Запад – это автономный субъект. Если вы посмотрите на историю санкционных пакетов в отношении Беларуси за последние 2 года, сколько из них было связано с просьбами демократических сил? 0. А принято под 10 пакетов. Да. Все начиная там, с 4-го пакета, связанного с Ryanair, это то, что было вызвано с какими-то действиями власти, которые переходили новую черту. Чаще всего какого-то либо международного хулиганства, либо просто помощи в войне. А потом наоборот. С июня месяца прошлого года Демсилы просят все новые санкции, и где они? Их нет. По каким-то, собственно, снова-таки внутризападным причинам. Отсутствие консенсуса в Евросоюзе, там, украинскому лобби вначале и так далее. То есть мы должны понимать, что рассуждая о интересах какого-то там белорусского гражданского общества в этом процессе, постоянно отдавать себе отчет, что вес голоса белорусского гражданского общества и корреляция позиций белорусских демсил и Европейского Союза, она не прямая. Да, того, что кто-то выступает с каких-то позиций, не означает, что интересы Запада как-то поменяются. И когда дальше мы рассматриваем там, сценарий переговоров, слушайте, ну если бы мы существовали в мире, в котором Запад был бы готов снять большую часть своих санкций, включая секторальные, включая там калий, нефтепереработку, дерево, металл, перевозчики, свифты, допустить белорусских спортсменов на все мероприятия спортивные, потому что это, мне кажется, для Лукашенко не менее важно, то я думаю, что в обмен на такой пакет, наверное, можно было бы освободить какое-то количество политзаключенных существенно, там, трехзначное, может быть, даже больше. Но, слушайте, никто об этом вообще и даже не думает. Вообще никакого снятия санкций нет на повестке дня. Никакого, понимаете. Калийные санкции – это то единственное, что обсуждалось вообще вне привязки с белорусскими интересами, а в привязке с интересами глобального там юга или других стран. Поэтому как бы не о чем говорить, я объективно говоря. Вы уже извините, что я так отвечаю на ваш вопрос, но просто это как обсуждать... не знаю, мирные переговоры там между, не знаю, фашистской Италией и США где-нибудь там в конце 41-го. Нет сейчас никакого поля повестки для этого диалога. На Западе, в принципе, растет другой взгляд, вырастает на Беларусь уже довольно давно, как минимум с начала войны, как на отсутствующего субъекта. Да? То есть Лукашенко, они видят Лукашенко, они понимают, что он способен там вот убить или не убить Бабарика, да, он способен в тюрьме, наверное, да, он способен, наверное, до какого-то времени воздерживаться там или торговаться с Путиным по поводу своего формы участия в войне. Но они на Западе, по крайней мере, мои собеседники слабо себе представляют ситуацию, в которой Лукашенко принимает решение о каком-то новом развороте или серьезном дистанцировании от России. Это происходит прямо вот Россия смотрит на это сквозь пальцы. Да? То есть, когда ты не видишь никакого эндгейма, да, то, что называется, никакого горизонта, в котором Лукашенко может начать себя снова вести, как он вел себя 7-8 лет назад, то как бы что стараться? Для чего снимать санкции, если все равно мы видим абсолютно человека на поводке, да, с точки зрения почти любого западного политика. Это в принципе, ослабляет стимулы даже думать в эту сторону. Не то, что взвешивать, какие санкции можно отменять. Артём, еще одна тема, она крыху как бы у бок от вот головной темы нашей сегодняшней размовы, хотя на самом речь нет, это тема про наше с вами, скажем так, ремесло. Вот я поглядел даденное опытание у Chatham House динамику, и оно вельми выразное. За последний год довольно истотно и неухильно стискалася аудитория незалежных СМИ у Беларуси. А державных росла. Почему так? На десятки отсотковых пунктов. Вот это бачно. Я недавно брал интервью с медиаэкспертом Михаилом Дорошевичем. И вот он рассказал, как державные СМИ оттискают и, возможно, навод доминуют навод в Ютубе. Вот. Простора свободы, так бы мовить, коли у 20-м годе там доминовали, абсолютно доминовали незалежные СМИ, зараз уже, ну, как минимум 50-50, а худшее за все и навод державные перевожают. Я памятаю, перед летошней конференцией «Новой Беларуси» вы тогда сказали, что вот нашим демсилам подумать бы не над вызвольными рухами, а над новой моделью коммуникации, бо эти тенденции, про які я сказал, они и летось были бачные. И вот, до речи, такая, так сказать, ад-хок ситуация, что некольки пиарщиц Тихановской сошли из ее команды и пошли как раз у проект, ну, скажем так, стратегичных медиа. Вот вы зараз бачите какой-то, ну, я не ведаю, золотой ключик, там, чаровную палочку. Як вот эту ситуацию можно вырашать, хотя бы, как бы, застабилизовать? То есть, что незалежные СМИ, ну, проигрывают, не проигрывают, но заступают. У них стискается аудитория. Смотрите, я, во-первых, чуточку бы расставил акцентов, нюансов в самом таком кризисной постановке вопроса. Все эти данные так или иначе надо анализировать, потому что данные опросов могут быть искажены по понятным всем причинам страха с точки зрения того, что сегодня признаться в том, что ты читаешь независимые СМИ, это признаться в том, что ты читаешь экстремистские СМИ, это примерно одинаково опасно, как признаться в том, что ты не любишь власть или ходил на протесты, да, потому что это все-таки в Беларуси сегодня наказывается. Поэтому я допускаю, что этот эффект в вопросах, нарастающий эффект, потому что страх в этих вопросах тоже нарастает, он может влиять. Да, и поэтому мы, может, не видим какой-то части людей, которые просто не признаются в том, что они читают независимые СМИ. Как сейчас в Беларуси стало, просто мне рассказывают люди, там, иметь нормально там, два телефона. С одним выходишь на улицу, с вторым сидишь дома в новостях. И то же самое касается рефлексии людей по поводу того, что они читают. Учитывая, что большинство независимых СМИ заблокировано в стране, они доносят информацию до людей через соцсети. Если вы прочитали какую-то новость в Инстаграме, в Фейсбуке, в Ютубе, вы посмотрели какой-то ролик, вы не всегда для себя отрефлексируете, что вы это сделали на каком-то независимом СМИ. Вы это получили в соцсетях, эту новость. Да, в опросе, который задавал Chatham House, нет варианта, я получаю это все из соцсетей. И поэтому здесь тоже может быть некоторое искажение в сторону уменьшения аудитории реально, которая получает все-таки какую-то информацию из редакций независимых, ну, просто которые работают через свои аккаунты в соцсетях. С другой стороны, я бы тоже не паниковал по поводу доминирования какого-то такого победного марша государственных СМИ в Ютубе, потому что если смотреть на разбивку аудитории, то у них, у государственных СМИ, у некоторых 85%, у некоторых 90% их подписчиков – это россияне. И эта статистика делается во многом там, за счет одного, двух, трех абсолютно выигрышных, таких выстреливающих видео в неделю или в месяц, которых просто смотрит там 5-7 миллионов россиян, например, потому что там, не знаю, какой-нибудь Соловьев рассказал о том, как кто-то уничтожает нацистов в Украине. И это дает статистику, хотя по факту новости белорусские на этих же YouTube-каналах смотрят сотни человек, например, или тысячи человек, потому что белорусская аудитория не такая огромная. Все-таки у белорусских независимых СМИ, у блогов белорусских в Ютубе, у них намного более такая пробелорусская, белорусская аудитория. Она не 100% белорусская, но в большинстве своем, то есть она больше 50% для большинства. Поэтому это важно понимать, когда мы анализируем эти данные и паникуем. Что еще важно понимать? Понимаете, 20-й, 21-й, 22-й год были аномальными с точки зрения внимания белорусов независимым СМИ. Они были аномальными потому, что у людей появился очень острый запрос на правду, начиная с пандемии, кстати. Если мы посмотрим на взлеты телеграм-канала Нефа, например, эти взлеты были связаны с важными какими-то резонансными событиями. Там для начала, если помните, еще в 19-м, по-моему, году самоубийство какого-то могилевского гаишника, а потом история с ковидом, опять-таки, когда все телеграм-каналы взлетели, потому что говорили там неподцензуренную информацию. А затем выборы, протесты, и вот это был всплеск. О чем это говорит? Что если возникает новый повод для такой мобилизации, политизации и нового общественного интереса, я вас уверяю, люди пойдут искать информацию и вернутся на те платформы, которые будут доносить ее не под контроль. Так же, как во время перестройки, во сколько в тысячи раз взлетела аудитория вражеских голосов, да, и газет, которые появились в ларьках. Когда появляется голод, появляется и поиск еды, что называется. И в этом смысле для демократически там настроенных или независимых СМИ, принципиально, и вообще канал коммуникационщиков, я думаю, принципиально важно просто оставлять эти окна открытыми, оставлять на всех возможных, еще доступных для белорусов платформах, будь то даже условно вражеские, типа ВКонтакте или Одноклассников, ТикТок, естественно, Инстаграм и так далее, оставлять каналы, которые будут в момент политизации, в момент какой-то общественной нужды, проснувшегося голода, они будут рядом, под боком у людей. Потому что раньше эту роль выполнял условно Тутбай, условно онлайн, которые в 2020 году стали для многих ранее неполитизированных людей окном те ужасы, которые творила власть. Этого в следующий раз не будет. И вот вопрос в том, как быть под рукой в момент, когда информация понадобится. Не стоит ожидать от людей, которые живут в таком режиме, как у нас есть, не спадающего интереса к политизированным новостям. Его не будет. Важно, чтобы когда он появился, людям было куда пойти. И в этом смысле для меня принципиальнее всего поддержание инфраструктуры, чтобы медиа не умирали, чтобы они оставались, не выкрывались, не банкротились, чтобы они развивались на всех возможных платформах и были, повторюсь, под рукой на момент, когда они понадобятся. А смотреть на количественные показатели и из-за этого плакать, я считаю, ну, во-первых, неконструктивно, во-вторых, это, повторюсь, это просто это игнорирует всю ту историю, которая была в Беларуси до 19-20 года. Потому что мы привыкли к тому, что 20-й год стал для нас нормой, точкой отсчета в медиапотреблении. Но это неправильно. Давайте смотреть на 13-й год, например, и посмотрим, как там стала с аудиторией независимых СМИ. Вот. Учитывая, что сейчас репрессии намного-намного сильнее, чем они были 10 лет назад. Дякую велике. Я хочу нагадать, что с нами сегодня был политический аналитик Артем Шрайбман. Сегодня, может, насуперек своим звичкам, Артем достатково был оптимистичным. Вот. А за тем, как будут разгортываться подеи и в белорусской политике, и в медиапросторе, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Вы слушаете «Радио Свобода». У эфира актуальны каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча. Чернобыльская тема, чернобыльский синдром, проблема наступствов Чернобыльской аварии была вельми болючей темой на початку 90-х, коли еще были свежие раны от этих подеев, коли громадство было взбуджено той правдой, якая з'явилася у информационной просторы во умовах Горбачевской голосности. И тогда эта тема была вельми актуальная, с этой темой активно працавала оппозиция БНФ, и чернобыльские марши собирали великую количество людей. Потом, чем далее, тем больше, эта чернобыльская тема доходила на другой план, але ее тримала у порядку дня, белорусским политическим порядку дня, оппозиция. Минавито оппозиция каждый год ладила чернобыльский шлях, причем часто часу улады дозволяли его, часто не дозволяли, те дозволяли не у тем месте, где просила оппозиция, бывали скандалы, бывали конфликты с милицией. Каждый год, каждый раз державные меды всяляк бестили этот оппозиционный шлях чернобыльский. Але улады были вымушены тримать это у поля своего зрока. И тому, звичайно, у гэтые дни, напередодні чернобыльской даты, у час и после Лукашенко наведал чернобыльские регионы. И это был, как бы, в полном смысле отказ оппозиции. Мовляв, большая оппозиция тут, у Менску, на гладких улицах, нечто демонструя, кажа про чернобыльские проблемы. А вот наш президент едет как раз в самую зону, и там допомагает реально людям. И это была спроба перебить порядок дня оппозиционный и представить именно уладу в лепшем выгляде. А пошние годы, после 2020 года, ситуация радикально поменялась. Оппозиция уже не может публично проводить некие марши, некие демонстрации. И тому фактично Лукашенко обрадовался, что эта тема снята с парадку дня. Снял в том смысле, что сделать выгляд, что проблемы нема. Хотя на самом деле, конечно, проблема есть, но але для уладов она неприемная, и тому можно сказать, что все, проблема вырешена, и ее больше нема. Уже эти проблемы, страхов и прочее ушли. Люди понимают, что это нормальная земля, и здесь можно жить. Ну, с определенными, конечно, ограничениями на определенных территориях, вот здесь, за колючей проволокой. Тем больше на тле тех подей, которые развиваются в нашем регионе, войны в Украине, особливо там, на полдне, она отчувается, именно здесь Чернобыльская зона, эта проблема отчувается больше, навод, чем в других регионах Беларуси. Зразумело, можно убачить совесть помеж Чернобыльской трагедией и будовництвом Островецкой атомной электростанции, помеж Чернобыльской аварией и решением об размещении российской ядерной зброи на территории Беларуси. Эти ассоциации есть, и они живут, и они подхопливаются не державными медиями. Проблема в том, что питание про размещение ядерной зброи в Беларуси, мне подается, мало залежит от ставлення до этой проблемы с боку самого Лукашенко. Тому влады спробуют эту совесть разорвать. Влады спробуют не проводить неких параллелей помеж чернобыльской проблемой, чернобыльской аварией и теперешними подеями. Тут хоть и больше ассоциаций именно с атомной электростанцией. Пытание про то, что обмерковывается тема, где заховывать, где будовать сховище. каб хаваць гэтыя ядерныя адкіды, праблема дасюль не вырашаная. І вось гэта больш дае асацыяцыі з Чарнобыльскай аварыі, чым пытанне пра размяшчэнне ядернай зброі, якое пакуль яшчэ, ну, як бы у развіцці, у працэсе ядернай зброі рэальнай пакуль на тэрыторыі Беларусі няма. Быў доўгі перыяд часу, калі галоўнай палітычнай падзеяй вясны была селектарная нарада па пасяўной. Вакол гэтай тэмы, вакол гэтай падзеі будавалася ўся прапагандысцкая кампанія дзяржаўных медыяў. Маўляў, ва ўсім свеце там некія войны, катаклізмы, страйкі, землятрусы. А тут у нас, у Беларусі, востраў стабільнасці, дзе галоўная праблема, як у час пасеяць. Ну, гэта пэўным сэнсе давала Лукашэнку некія ачкі, асабліва ў асяроддзі яго электарату, маўляў, вось у нас гаспадар у краіне, які клапоціцца пра такія простыя рэчы, якія не хвалююць кіраўнікоў другіх дзяржаў. Вот так вось адгалоскі тых той эпохі, калі галоўнай палітычнай праблемай вясны была пасяўная, мы бачым сёлета гэтым разам, калі Лукашэнка наведаў Гарадзенскую вобласць, правёў нараду з мясцовым актывам вертыкальным. І там таксама абмяркоўвалася такая вось драбяза, дарогі, фермы, пасяўная, становішча ў сельскай гаспадарцы і гэтак далей. То бок спроба вярнуць беларусаў, вярнуць грамадскую думку у тую эпоху стабільнасці, калі не было вайны, калі не было палітзняволеных, не было 20-го года з ягонымі пратэстамі. Я ж вам гаварыў, лучше ваяваць в полі, чым там. Сапраўды, на фоне той мілітарысцкай рыторыкі, якая гучыць з вуснаў афіцыйных асобаў і з дзяржаўных тэлеканалаў, тэма пасяўной, яна гучыць некім кантрастам. Наколькі гэты кантраст працуе на карысць дзяржаўных уладаў, на карысць прапаганды, цяжка сказаць. У всякім разе, мне падаецца, людзям цяжка пераключацца на гэтыя тэмы, асабліва на тле таго, што кажуць расійскія, беларускія тэлеканалы ў інфармацыйных праграмах, дзе там суцэльны апакаліпсіс, суцэльны алармізм. І переключыцца на пасяўную, я не ведаю, наколькі гэта магчыма переключыць нават тую аўдыторыю пра лукашэнкаўскую, якая глядзіць БТ. Вы слухалі актуальны каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча. Нашая гостя сёння экспертка даследчага цэнтру Бюрок, эканамістка Анастасія Лузгіна. Анастасія, вялікі дзякуй, што пагадзіліся на гэтую гутарку. Здравствуйте. Добры дзень. Сёння старшыня правлення Нацыянальнага банку Павел Калавур выступаў у Нацыянальным сходзе Беларусі, і сярод іншага ён заявіў, што атрымалася звесці да мінімуму ўплыву заходніх санкцый на беларускую эканоміку. Вы пагодзіцеся з такой ацэнкай? Ну, здесь нужно отметить, что не было сказано, что было ликвидированы все последствия санкций, но было сказано про минимизацию. Вот, поэтому, конечно, как бы правительство и Национальный банк в течение там, прошлого года они старались каким-либо образом минимизировать последствия, которые были, да, в результате введения и действия санкций на Беларусь. И такие последствия, конечно, как бы безусловно есть. То есть мы говорим о снижении ВВП, причем таком значительном порядком, с сжатием IT-сектора, проблемами во внешней торговле, я имею в виду сокращение как экспорта, так и импорта в прошлом году, снижение заработных плат в реальном выражении белорусов. То есть это, конечно, говорит о том, что последствия санкций, они действительно были серьезными. Но другой вопрос, что, конечно, если бы там правительство ничего не делало, то они могли бы быть больше, да, и это, например, об этом может свидетельствовать даже предварительные прогнозы, которые давали международные финансовые организации, например, Всемирный банк еще там в середине 2022 года говорил о том, что ВВП прогнозировал, да, может упасть в Беларуси там на 6,5%. Вот, поэтому, ну, тут как бы, да, можно сказать, что санкции действовали, но в определенной степени правительство пыталось снизить их влияние. Як раз днями рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало свой прогноз развития экономики Беларуси, и там серед іншого сказано, что чекается протяг рецессии экономики. Вот, коли мы берем эту оценку и оценку старшини Нацбанку, ці можно сказать, что это просто, так бы мовить, субъективные погляды, альбо для когось там шклянка наполову пустая, наполову полная, ці можно все ж таки казать, что кто-то из них помиляется и есть некие, как бы мовить, объективные речи? Ну, мы когда говорим про прогнозы, во-первых, прогнозы всегда имеют степень вероятности. То есть они, и поэтому обычно строятся, как бы несколько могут быть сценариев, а в условиях, когда, допустим, действительно сейчас экономика Беларуси находится в условиях большой неопределенности, то есть могут реализоваться ряд факторов в течение года, и, соответственно, точно спрогнозировать там, насколько, допустим, упадет либо вырастет экономика, ну, наверное, это очень сложно, сложный процесс, и не факт, что там тот, кто занимается прогнозами, там попадет именно вот в правильном направлении, да, вот именно в точку попадет. И действительно, то есть если, ну, тут нельзя говорить про Национальный банк, потому что не Национальный банк именно утверждает, разрабатывает там, насколько вырастет ВВП. Вот. Но если говорить про, в целом про официальный прогноз, который дают белорусские власти, то ВВП на конец года Беларуси должен в этом году увеличиться более чем на 3% по отношению к прошлому году. Но, да, действительно, рейтинговое агентство Fitch, они прогнозируют там рецессию, там минус 1,3%. И я могу сказать, что тут, конечно, то есть и тот вариант, то есть он как бы строился, исходя, ну, то есть, допустим, если мы говорим про правительство, они, конечно, брали такой более оптимистичный вариант с учетом там роста инвестиций, которые они там закладывали. Фич смотрел на те данные, которые у него непосредственно есть, и те риски, которые у него существуют. Если посмотреть на другие организации, тот же Всемирный банк, он тоже, например, прогнозирует небольшое увеличение ВВП в 2023 году. Как мы видим, что и как бы международный финансовый организации и правительство Беларуси, они дают разные оценки. И это связано прежде всего, ну, конечно, с одной стороны, правительство желает, чтобы ВВП как минимум там вырос там, на 3%, больше 3%, но с другой стороны, это показывает и то, что, конечно, сейчас что-то прогнозировать очень-очень сложно. То есть в зависимости от того, как будут развиваться события, то есть и как будет опять-таки проводиться внутренняя экономическая политика в Беларуси и как будут как бы развиваться ситуация с санкциями, даже на ту же Россию, да, от которой сейчас Беларусь достаточно много зависит, от этого будет определяться и конечный результат. Поэтому я бы сказала, что, конечно, вариант правительства — это такой очень-очень оптимистический вариант, с учетом, и тут, естественно, он не обходится без стимулирования, экономического стимулирования, прежде всего за счет инвестиций, что также в прогнозе заложено. Ну, а что касается других международных каких-то прогнозов, которые делают международные организации, они уже более сдержаны в своих оценках и определяют те риски, которые, конечно, может столкнуться экономика Беларуси. Но опять-таки повторюсь, что в условиях неопределенности это и таких вот факторов неожиданности тут ситуация может развиваться совершенно по-разному. У тым самым прагнозе Fitch гаворыцца, што часткова эканамічная актыўнасць Беларусі стымулявалася ростам попыту на расійскім рынку. Бо сітуацыя ў Расіі, калі яна пад санкцыямі, яна не можа купляць шмат якія заходнія прадукты і переключается частково на белорусскую продукцию, повеличивая импорт из Беларуси. На вашу думку, может спластиться такая ситуация, что поступово вот некие новые экономичные связи, наперше с Россией, дозволят компенсовать эти страты от санкций? Компенсация, опять-таки, потери от санкций и адаптация белорусской экономики, она в любом случае происходила в прошлом году, ну и происходит сейчас. То есть в определенной степени в любом случае экономика адаптируется, находятся какие-то новые решения. Естественно, здесь, вот, как вы правильно сказали, ориентация идет на Россию. В России достаточно емкий рынок, ну, по сравнению, да, с размерами самой Беларуси. Здесь нужно понимать, что помимо Беларуси Россия также там может сотрудничать с другими странами, это делает активно, например, с тем же Китаем. Вот. И здесь, конечно, уже там, например, белорусским производителям в определенных сферах будет сложно конкурировать. Поэтому, да, с одной стороны, идет такой серьезный крен в сторону России, ну, как наиболее такой простой способ, да, минимизировать, вот как мы до этого говорили, последствия санкций. С другой стороны, идут там какие-то разработки, развитие отношений с другими странами, странами Востока, там, Азии, Африки. Но здесь возникают проблемы, опять-таки, с логистикой, в том, что эти страны очень далеко от Беларуси находятся, и эти взаимоотношения зачастую по разным там в зависимости от сфер, нужно заново строить, да, то есть это занимает длительный период времени. То есть, тем не менее, да, вот эта вот переориентация идет, экономика перестраивается, вопрос только в том, что некоторые вещи будет сложно очень компенсировать, я имею в виду даже, например, тот же отъезд белорусов, и причем часто там тех же айтишников, то есть высококвалифицированных кадров из Беларуси, то есть вот эти вот вещи, последствия, они сложно как бы ликвидируются, да, чем-то другим заменяются. Тоже сокращение в IT-секторе, который был экспорт-ориентированный, и те же, например, технологии, которые зачастую поставлялись из европейских стран, то есть ну, вот технологическое развитие сейчас тоже как бы вот поставлено на такую паузу, имеется в виду, что намного сложнее, да, найти аналоги там, передовым европейским или американским технологиям на других рынках. Поэтому, да, перестройка идет, но вопрос, насколько, вот, насколько будут велики упущенные возможности. У сегодняшнего выступления старшиня Нацбанку сказал про полную реализацию трех так званых союзных программ у банковской сферы. Это у валютном регулировании, у информационной безопасности и у сопротивления отмыванию грошей, я так разумею. Тем можно сказать, что Беларусь уже губляет возможность независимой банковской политики в связи с этими союзными программами, или нет? Ну, я бы так не говорила, потому что, ну, в принципе, эти процессы, они, во-первых, идут уже не один год. Процессы такого, ну, с одной стороны, да, интеграции, унификации законодательства Беларуси и России в рамках союзного государства. Но если мы говорим, например, про кибербезопасность, мерам по противодействию отмыванию денег, то зачастую здесь, конечно, хорошо вот, работают программы, когда это выходят они на международный уровень, потому что, да, мошенники зачастую действуют не с одной стороны, а могут иметь какие-то там международные, да, корни. И поэтому, конечно, когда это уже какое-то сотрудничество на международном уровне осуществляется, да, принимаются какие-то единые правила борьбы, да, вот с такими мошенниками, то это, конечно, более эффективно. Более того, ну, как бы Беларусь, она, финансовый сектор Беларуси, он осуществлял сотрудничество и осуществляет не только ж, вот в рамках этих программ, но есть, например, программ регулирования и принципы Базельского комитета, когда Беларусь, финансовая система Беларуси, она придерживается тех международных стандартов, которые были разработаны и постоянно обновляются вот этим Базельским комитетом. Вот, то есть сотрудничество для финансовой сферы, международное сотрудничество очень важно. Другой вопрос, что оптимальным вариантом является, когда это сотрудничество имеет многовекторный характер, да, и не, как бы не идет вот чисто крен какой-то на больше на одну страну. Вот это, конечно, оптимальным вариантом является. Но в целом, когда вот такие программы принимаются, и там органы на межгосударственном уровне начинают там кооперироваться, ну, зачастую это только повышает в данном случае эффект. Вот. Но и поэтому вот мое такое мнение, что да, это в принципе неплохо. Другой вопрос, что, конечно, когда мульти такое направление выбирается, это, конечно, дает больше эффективности и независимости в действии банка. Як досягнення сьогодні Павел Калаур так само назвав об'єднання платіжних систем, платіжної системи Білкарт і МІР. На вашу думку, ось гэта об'єднана платіжна система, вона зможе працювати поза межами Білорусі і Росії? Ну, как бы, тут, конечно, сложно сказать. Она, если мы говорим про платіжну систему МІР, то она в принципе, там работает в некоторых странах уже, то есть в основном это страны бывшего СНГ, то есть там Казахстан, Армения, там некоторые другие государства. Но, естественно, эта система, она сталкивается с вот этой вот она сталкивается непосредственно с санкционным давлением, да, то есть там некоторые банки из других стран могут отказываться, например, как в Турции, от работы с карточками МИР из-за угрозы санкций. Поэтому, конечно, здесь вот это все ограничено на данный момент. Тут, на мой взгляд, вот эта вот кооперация, она, ну, прежде всего рассчитана на взаимодействие именно внутри, да, вот Беларуси и России, чтобы держатели карточек МИР спокойно могли рассчитываться, осуществлять разные транзакции в Беларуси, если это из России, да, держатели, ну и наоборот, белорусы могли бы Белкарт рассчитываться везде на территории России. Ну, с возможной, конечно, потом там распространением на другие страны. Так как все-таки российская МИР, она является такой более крупной, да, и там более распространена, как я понимаю, среди тех же стран бывшего СНГ, стран СНГ, то, соответственно, ну, та же система Белкарт получает от этого дополнительные возможности. Особенно сейчас это стало актуально в условиях санкций на финансовую систему обоих государств. Хотя вот этот процесс интеграции он начался уже идет несколько лет. Старшыня Нацбанку сегодня так само поведомил, что подрыхтованный проект указу, який дозволить мобильным операторам выдавать пазыки насельництву, пазыки до 7400 рублей. Как бы вы оценили эту инициативу? Ну, это, в принципе, хорошая, ну, на мой взгляд, инициатива в плане того, что если мы уже углубляемся в сферу финтеха, финансовых технологий, и если мы посмотрим на международный опыт, то ряд есть примеров, когда сотовые операторы, они берут на себя уже функции таких каких-то финансовых посредников в определенных моментах. Вот. То есть это делает более разнообразным рынок финансовый, да, у населения появляются дополнительные возможности, доступ к финансовым ресурсам и усиливает, с другой стороны, конкуренцию. Вот, то есть в целом я это, конечно, ну, позитивно оцениваю, потому что, в принципе, в последние годы у нас финтех-рынок развивался достаточно так, очень, можно сказать, медленно, да, по сравнению с лидерами этого рынка, в странах, даже в странах-соседях, там, например, Литва, либо Россию берем. Вот, поэтому то, что вот было сделано такое изменение в законодательстве, ну, на мой взгляд, да, это дополнительные возможности для, прежде всего, населения, но и для самих участников финансового рынка. Я зараз хотел бы спытаться у вас троху на іншую тему. Днями районная газета «Браславская звезда» поведомила, что в Браславском районе больше за 2500 людей включены в базу людей працездольного возраста, не занятых в экономике. По-простому их называют часом дармоеды, база дармоедов. Да? И коли поравнать это с населением Браславского района, по для перепису 2019 года, это населенство меньше за 25 тысяч человек. То бок каждый десятый жыхар району опынулся в этой базе дармоедов. Причем треба уличивать, что в переписи переписывали и детей, и людей пенсийного возраста. На вашу думку, про что может свидетельствовать вот такая личба? Ну, опять-таки, если тут надо смотреть именно на то, что происходит в Браславском непосредственно районе, да, то есть почему у них действительно такой большой процент там, незанятого, да, населения. Потому что если мы поднимемся на макроуровень такой, да, то есть на уровень республики, то мы увидим, что на протяжении там 22 года безработица, которая рассчитывается по методологии Международной организации труда, то есть это не та не национальная методика расчета, а именно расчет по методологии МОД. Вот, то в соответствии с этой методологией безработица в Беларуси в среднем составила где-то 3,6%, причем на четвертый квартал прошлого года она снизилась до 3,4%. Вот, то есть этому, ну, это в принципе объяснимо. С одной стороны, как бы, опять-таки, демографическая ситуация в стране остается не очень хорошей, плюс люди уезжают. Да, и в целом, даже если посмотреть по количеству там вакансий, ряд вакансий открыто, которые пока не могут заместить. Да. Вот, поэтому, что касается непосредственно вот этой вот базы тунеядцев, то опять-таки там могут попадать люди разные, то есть, например, те же, которые, например, работают за границей. Да, в этот период времени, и они считаются как незанятые, а на самом деле там человек работает и получает доход, и может живет уже, да, там в Литве, либо в Польше. Вот, поэтому тут такие эти цифры, ну так, надо их еще анализировать. Вот. Но что в целом касается по республике, то вот ситуация такая, да, что тут наоборот мы должны говорить не о проблеме безработицы, а о проблеме, наоборот, найти людей на вакантные места. Вот это и сейчас является для Беларуси проблемой. Я думаю, что она будет оставаться, потому что, опять-таки, даже та же миграция, она есть, и, скорее всего, в ближайшее время она продолжится. А насколько вы вовле маете теперь, на вашу думку, доступ до адекватных статистичных личб с боку белорусской влады? Бо опошним часом шмат какие показники стали альбо сакрэтнымі, альбо просто, ну, знікла некаторая статыстыка. Ці вы лічыце, што можна больш-менш давяраць таму, што ёсць цяпер? Не, ну одно дело доверять, а другое дело она, то, что она исчезла. Да? Но действительно, статистики становятся доступной меньше, это к большому, к сожалению, потому что это не позволяет, то есть это ухудшает, да, вот, возможности для четкого, правильного и всеобъемлющего анализа. Вот, и в том числе для, мне кажется, то есть для всех, да, то есть это плохо, потому что независимо от экспертиза – это, наоборот, еще дополнительный источник для понимания, что же происходит все-таки в экономике страны. Но что касается качества, ну, мне тут здесь очень сложно сказать, потому что я, естественно, не являюсь тем человеком, который там составляет статистику. И ну, мы можем только здесь, в данном случае, только, ну, как бы доверять ей, потому что других альтернативных вариантов у нас, в принципе, нету, да. И все, ну, как бы, те же организации, которые строят прогнозы, и международные организации, они, опять-таки, основывают свои прогнозы на официальной статистике. Дякую вам велике за гутарку. Пожалуйста. Я нагадаю, з нами на связи была Анастасия Лузгина, экспертка доследча Центру Бюро, экономистка. А с вами был Алексей Знаткевич. Заставайтесь со свободой. Глядите наш канал «Свобода премиум».